Раздел 18. За ней вдогонку. Я всегда просыпаюсь рано, как говорится, с первыми лучами солнца, но в Нью-Йорке, где увидеть эти лучи довольно трудно, было бы точнее сказать, с первым светом, отраженным в окно моей спальни-кладовки, стеклянным фасадом здания на другой стороне улицы. «Позвонит или нет?» был первый вопрос, возникший в моей все еще затуманенной сном голове. «Что, если она позвонит, а я все еще в постели?» Второй вопрос заставил меня вскочить с кровати. «Услышу ли я звонок, когда принимаю душ?» Вопрос номер три не давал мне спокойно мыться. Звонка я не услышал, но не из-за шума воды, а потому что она не позвонила, и это вывело меня из себя. Я метался по студии, бешено пиная все, что попадалось мне на пути. Я был зол на весь мир, но больше всего на себя самого, потому что опять принял ее обещание за чистую монету. Беззастенчивая патологическая лгунья, идеальная женщина для самодовольного, напыщенного пижона Кента. Два сапога пара. Она играет со мной только для того, чтобы позлить своего жениха, а я тоже хорош. Снова и снова проглатываю одну и ту же приманку. Нужно немедленно выбросить ее из головы. Но это было легче сказать, чем сделать. В подобных раздумьях прошел почти весь день, свет за окном начал постепенно потухать, работать было поздно, день был потерян. Даже если и позвонит, скажу, что поздно, пока, прощай. Но она не позвонила. «Выпить, что ли?» Проверил холодильник, три бутылки шампанского. «Нет, вином здесь не отделаешься. Пойду в бар и, помню, пошел, но что пил и сколько, не помню. Не помню, как вернулся, не помню, как заснул». Помню, что на следующий день проснулся с чудовищной головной болью, будто кто-то рубанул меня тупым топором по голове, да так там его в расколотом мозгу и оставил. Давненько не попадал я в такого рода отвратительный переплет. Тошнило, а рассола в Нью-Йорке не купишь. Я решил было лежать весь день в кровати и болеть, но вспомнил, что во второй половине дня намечен теннисный матч с Энрико. Я заставил себя подняться, выпил томатного сока и, чтобы сделать хоть что-нибудь полезное, принялся за работу. Нужно было хоть как-то войти в творческий ритм. Начал с самого простого, с размешивания красок в ведерке. Простое оказалось сложным. От круговых движений руки начинало мутить. Надо было придумать что-нибудь еще проще. Я выдавил из тюбика белую краску, показавшуюся мне с перепоя ползущим по палитре глистом. Тошнота подступила к горлу. Быстро добавив из банки ультрамарина, я взял кисти и начал из темно-синего и белого делать небесно-голубое. Сразу стало легче, и в этот момент зазвонил телефон. Занятый смешиванием красок, я не хотел подходить. Пусть говорят с автоответчиком, но после трех долгих, сверлящих виски звонков, не выдержал, отложил кисть в сторону и подошел к аппарату. — Алло! — хрипло буркнул я. — Доброе утро. — Надеюсь, что я вас не разбудила? — спросил мягкий голос. — Нет, но я работаю, — сказал я, раздраженно отметив, что испачкал трубку синим маслом. — С кем я, собственно, говорю? — Это Даша. Простите, что не позвонила, как обещала, но у меня были некоторые осложнения. Какое-то время телефон молчал. — Извините, что отрываю вас от работы. Я позвоню завтра. — Нет. — Ничего, я люблю, когда меня отрывают. Перерыв дает возможность взглянуть на картину свежим взглядом, — ответил я, мгновенно позабыв все обиды. — Очень рад, что вы позвонили. — Все еще хотите прийти в мастерскую и посмотреть мои работы? — Конечно. — Можно я приду прямо сейчас? — Сейчас? Вы имеете в виду сегодня? — Дайте мне проверить мой календарь. — Сейчас это... — Сегодня какого года? Этого или следующего? — Сейчас это... — Сейчас? Я знал, что она улыбается. — У меня как раз появилась свободная минута. Бегите! Я тоже не мог удержаться от улыбки. Буду ровно через 10 минут. В трубке раздался щелчок. Прошло 15-30 минут. Час. Еще один. Кто из нас сумасшедший? Она или я? Наверное, я. Потерял еще один день. Не в силах сосредоточиться на работе, я начал собирать в сумку спортивные вещи для тенниса с Энрико. Конечно, в тот же момент послышался гудок домофона. — Кто там? — кинулся я к аппарату. — Это я, Даша. — Поднимайтесь. Я нажал на кнопку и пошел на лестничную площадку встречать посетительницу. Услышав поднимающиеся по лестнице шаги, отдававшиеся в моем сердце радостным эхом, я подивился тому, что мой недавний гнев как рукой сняло. Я наклонился вниз и сначала увидел тонкую руку, белым голубем, порхающую по перилам, а потом и всю Дашу, которая поднималась, перепрыгивая через две ступеньки. — Вижу, что у вас все еще остались силы после африканского восхождения! — крикнул я вниз. — Чепуха! — ответила девушка ровным голосом, ее дыхание ничуть не сбилось. Свежее раскрасневшееся лицо быстро приближалось ко мне по лестничному пролету. — Вот вы смеетесь! — А скоро будет документальный фильм о моем восхождении на Килиманджаро. Что вы тогда скажете? Верю, без всяких документов, — сказал я, прикасаясь губами к гладкой девичьей щеке. Мое дыхание было более учащенным, чем ее. Так рада вас видеть, Даша нисколько не была смущена своим опозданием. «Добро пожаловать!» — посторонился я, пропуская ее внутрь. Девушка вступила в мастерскую. Только тут, видя Дашу, двигающуюся осторожной поступью между стоящих повсюду картин, я осознал, что она была первой женщиной, посетившей мою нью-йоркскую мастерскую. Странно сказать, но студия за последние месяцы превратилась в некое подобие монашеской кельи. Живопись стала моей религией, полностью поглотив мое существо. После событий предыдущих лет я, как солдат, вернувшийся после потрясений войны и нуждающийся в одиночестве, тишине и покое, старался спрятаться от суеты и соблазнов окружающего мира в уединении мастерской. Подрамники и полотна стали моими заградительными баррикадами. Вот уже долгое время у меня не было связей с женщинами, я никому не позволял войти в мой внутренний мир, но почему-то мне казалось, что Даша обладала правом вступить в него. Пока она медленно, будто по лабиринту, блуждала между моих работ, я не чувствовал ни малейшей нервозности или смущения. Через свое искусство я открывал ей свою душу. Девушка остановилась посередине мастерской перед мольбертом, на котором находился почти законченный холст. Она стояла молча, слегка наклонив голову, сосредоточенно всматривалась в тайну рождения новой картины, а я глядел на нее со щемящим чувством, зарождающейся в моей груди любви. На Даше были серые брюки, бежевый свитер и коричневый замшевый пиджак. На голове красовалась мужская клетчатая кепка, а на плече висела объемистая кожаная сумка. Весь ее свежий спортивный облик излучал задорную утреннюю энергию, здоровье и такую радость жизни, что, ослепленный созерцанием этого чуда, я не сразу осознал, что Дашин взгляд и внимание были нацелены не на холст, стоящий на мольберте, а скорее внутрь себя, будто незаконченная картина являлась для нее не объектом созерцания, а скорее медитацией. Я встал позади девушки и начал разъяснять ей технические задачи и философские идеи, с которыми столкнулся в этой работе. Прекрасно понимая, что литературное объяснение произведения искусства есть бессмысленное и абсурдное для художника занятие, я продолжал говорить ей глубокомысленную чепуху, боясь потерять внимание девушки. Чем дольше я болтал, тем больше чувствовал, что она совсем меня не слушает, и что ее внимание находится в другой сфере, где угодно, только не в области моей картины. Я остановился. Некоторое время мы стояли в тишине, потом Даша повернула ко мне лицо. «Извините», — сказала она тихо, и, к своему удивлению, я увидел, что ее огромные, как озера, глаза полны слез. «Я несколько расстроена. Не буду этого скрывать». Девушка тряхнула головой, стараясь привести в порядок свои чувства. «Много больших и маленьких неприятностей случилось со мной за последние месяцы. В начале года у меня в Минске умерла мама, и с тех пор все разваливается и расползается. Я не могу собрать в единое целое ни свою душу, ни жизнь». Несколько ошеломленный неожиданным развитием событий, я стоял не в силах вымолвить ни слова. «Я почти не знаю вас, но чувствую, что вы можете меня понять». Даша глубоко вздохнула. «Кент и я были обручены. Это уже прошлое. Между нами все кончено, но я все еще живу у него, потому что сдала свою квартиру. Она освободится буквально через несколько дней, и тогда я смогу переехать к себе домой. Но чем ближе подходит эта дата, тем сильнее нарастает напряжение между Кентом и мной. Хотя мы вроде бы продолжаем оставаться друзьями, он и делает все возможное, чтобы сделать мою жизнь невыносимой. Даша проглотила слезы. Он старается убедить меня, что неприятности между нами начались из-за меня, что я делаю большую ошибку, разбивая наши отношения, и вместо того, чтобы выезжать, должна обратиться к психиатру и с его помощью разобраться в своих запутанных чувствах и мыслях.